Русский солдат должен снимать седло за 10 секунд, юбку с дамы за 2 и часового с первого удара. Приписывается неведнику, светлейшему князю Суворову. Собрание мастеров воинских наук, ежегодно устраиваемое на Стрелецком поле, в этом году стало красочным зрелищем для многих тысяч горожан и гостей столицы. Групповые и парные бои, индивидуальные упражнения и показательные выступления витязей русского войска, а также учителей воинских наук, было поистине ярким и запоминающимся праздником. По традиции бои шли по парной системе, когда проигравший выбывает из состязаний. Поединки позволили выявить очередного победителя, которым стал Кузьма Прохоров, командир 1-го батальона отдельной пластунской бригады специального назначения. Победитель, как и заведено, получил титул боярина и именной булатный меч из рук государя-императора, а его имя занесено на стену Кремля. Второе место занял чемпион Южного войска, подполковник Аскер Булатов, также получивший из рук царя награду, титул дворянина и именной золоченый шлем. А третье – капитан Лао Ши, воин из ханьцев на русской службе, получивший от государя золотой кубок. Кроме того, все три призера получили боевого коня из царских конюшен и комплект доспехов чрезвычайной прочности и небывалой легкости, а также деньги в размере 10, 7 и 5 тысяч. Московское время, 20-е ревуна, 7362 года. Очнулся Горыня резко и сразу, словно внутри включили свет. И первое, что он увидел, потолок, расписанный цветами и орнаментом в китайском стиле с красивой резьбой по дереву. А повернув голову на бок, встретился взглядом с седым бородатым мужчиной в плотном халате и со смешной круглой шапочкой на голове. «Вой зайнали!» «О мой господин, можете говорить по-русски?» — произнес старик без малейшего акцента и улыбнулся. «Что, мой китайский так плох?» — Горыня улыбнулся в ответ. «Честно говоря, он ужасен». Старик с едва заметной улыбкой покачал головой. «Вы говорите, словно дикий маньчжур, хотя и без русского акцента». Он сделал жест рукой, и девушка в ярком платье поднесла маленькую чашку на золотом подносе. «А теперь я попрошу вас выпить этот эликсир. Он придаст силы вашему ци и гармонизирует потоки в теле». Напиток оказался чуть кисловатым, но приятным и хорошо утолил жажду. «Вы находитесь во дворце Цанцингун, который вашими трудами освобожден от захватчиков, как и весь запретный город и Бейлинг. Захватчики здесь потерпели полное поражение и большей частью уничтожены и взяты в плен. Я придворный лекарь Чен Гуанг, божественной императрицы Шоуэнь, назначенный ее личным приказом наблюдать за вашим выздоровлением, и как врач могу свидетельствовать, что вы полностью здоровы». «А...» Горыня откинул легкое, но теплое одеяло и посмотрел на грудь, ожидая увидеть как минимум шрам от меча. Но в этом месте была лишь черточка светлой кожи. «Мы залечили внутренние органы и убрали шрам, и здесь, и на спине. У господина очень сильное тело, и мне оставалось лишь немного помочь ему в лечении. Думаю, вы и сами бы излечились, если бы сумели вынуть меч из тела». «А как вообще обстановка?» Горыня сел на кровати и потянулся, проверяя тело. «Враги Поднебесной в основном перебиты, а остатки окружены в Гуэчжоу. Сейчас высочайшая и божественная Шоуэнь, что заняла трон империи, собирает армию, чтобы полностью уничтожить врага и вновь принести мир и процветание на землю Поднебесной империи. И много их там. По сведениям вашего небесного капитана господина Орлова, около 100 тысяч», — врач поклонился. «100 тысяч — это прилично». Горыня посмотрел на себя и, поняв, что полностью обнажен, вопросительно посмотрел на Чанга. «Ваша одежда полностью пришла в негодность, и небесный капитан Орлов в бесконечной доброте и мудрости своей прислал вам новую». Три девушки, вошедшие в зал, с деталями от парадного мундира, синхронно поклонились. «А оружие?» — уточнил Горыня, подзывая служанок жестом. «Все, что было при вас, здесь, и только ваш меч мы не смогли поднять. Каждый, кто приближался к небесному оружию, получал удар молнией и терял сознание. Так что мы выставили караул и оградили его от людей». Видя замешательство Горыни, Ченг снова поклонился. «Позволит ли небесный воин, чтобы недостойные дочери Джунго помогли ему принять вид достойной встречи с божественной?» «Почему недостойные?» Горыня улыбнулся, смотря на пригожие лица китайских красоток. «Девчонки чудо как хороши, но только я привык одеваться сам». «Возможно, вам понравится», — с хитрой улыбкой предположил лекарь, сделал короткий жест пальцами. Девицы в бодром темпе накинули на Горыню рубашку и, склонившись до земли, аккуратно, словно на стеклянного, надели трусы, а затем и брюки. От такого сервиса мужское естество начало интересоваться окружающим миром, а целитель, заметив это, тут же предложил урегулировать ЦИ с помощью имеющихся здесь же девиц. В ответ Горыня медленно вздохнул, беря под контроль организм, и одинокий боец тут же погрузился в спячку, на что Ченг разразился целой лекцией о дисбалансе токов инь и янь в организме и общей вредности сего процесса. «Коновал», — внятно подумал князь, и так посмотрел на целителя, отчего тот сразу заткнулся и, тяжело вздохнув, уставился куда-то вдаль. Но хватило его ненадолго. Как только Горыня оделся, Ченг тут же разразился потоком цветистых фраз, рассказывая князю, какой он красавец и как будет счастлива его жена, понеся дитя от такого славного воина. Теперь вздохнул Горыня и, пристально посмотрев на лекаря, попросил его проводить к месту отдыха меча. Накрытый куполообразной конструкцией из бамбука и шелка и охраняемый сразу 5 воинами дворцовой стражи, Святогоров меч лежал там, где и был оставлен. Дыру на полу, продранную ногой нарха, уже зашили, да так, что и следа не видать. А все, что осталось от покойного, собрали в большой медный чан, включая меч, лежавший сверху. Стоило Горыне взять Святогоров меч в руки, как по телу разошлась теплая волна, словно тот радовался встрече. Князь с благодарностью коснулся губами лезвия и, вложив его за пояс, подошел к чану. Меч нарха не впечатлял. Обычный прямой меч, который в Европе называли бастард, за то, что тот был меньше двуручника, но больше одноручного оружия. Лезвие плоское, с широким основанием, гарда прямая, без изысков. Понятно, что сделано было оружие из высокотехнологичных материалов, но это было просто оружие, в отличие от Святогорова меча. А вот браслеты и пояс заинтересовали Горыню, так как были явно из мира высоких технологий. Мерцающий зеленый столбик был размером почти во весь индикатор, что недвусмысленно говорило о полных батареях, и, помедлив полминуты, Горыня надел на себя все детали. «Такая корова нужна самому», — подумал он, когда жара вдруг отступила и стала значительно прохладнее, а когда он попытался взять в руки шлем нарха, то почувствовал, будто рука в толстой перчатке. Между пальцами и металлом шлема была прослойка в пару миллиметров, не мешавшая тактильному контакту. «Занятно». Горыня еще раз внимательно посмотрел на браслеты. «Какой-то скаф или защитная оболочка. Но учитывая, что ему наверняка предстояло участие в окончательном решении вопроса с пришельцами, то такая защита была совсем не лишней. Поскольку шлем тоже был просто горшком из металла и пластика, Горыня решил в качестве подарка императрице оставить меч нарха и шлем, полагая, что в качестве реликвий те будут смотреться куда эффектнее, чем невнятные браслеты». Шоуэнь стояла за одной из драпировок и внимательно рассматривала небесного воина, который, по словам уцелевших наложниц ацтекских правителей, уничтожил 2 из них и не понимала причин своей медлительности. Она хотела войти в зал в сиянии богатых одежд и украшений, поразив северянина совершенством своей красоты, но чуть задержалась, чтобы внимательно его рассмотреть, и неожиданно для себя стояла уже несколько минут, не сводя взгляд с высокого и широкоплечего воина. Когда тот подошел к месту боя с Шалотлем, он, конечно, первым делом поднял свой клинок и даже поцеловал его, коснувшись губами стали, но вот потом, рассмотрев меч своего врага, отложил его в сторону, явно не заинтересовавшись, а серые, переливающиеся огоньками браслеты и пояс, изучив, надел на себя и снова удивил императрицу, отложив в сторону богато украшенный шлем. Глубоко вздохнув в воздух, она жестом оставила свиту и, откинув в сторону занавесь, решительно вошла в зал. Как ни тихо двигалась Шоуэнь, Горыня сразу услышал шорох ткани и повернулся к ней. Поняв, кто перед ним, глубоко поклонился и, с трудом припоминая все титулы правителей Поднебесной, уже собирал из слов предложение, но императрица успела раньше. «Приветствую тебя, воин небес!» Шоуэнь изящно взмахнула рукой, показав на возникший, словно по волшебству, столик и пару кресел. Она получила прекрасное воспитание и знала, кроме русского, еще 5 языков, а также была осведомлена о правилах европейского этикета. Вот и сейчас она предпочла отказаться от придворных правил Поднебесной и предложить дорогому гостю более привычный для него формат общения. А гость был действительно дорогой. Империя, получив удар десанта 200 000 воинов, уже трещала по всем швам, и неожиданное его появление, хоть и было обещано небесным заступником Джэньго Гуань Юэм, резко изменило расклад сил, но вот такого никто не ожидал. Ворваться в одиночку, во внутренний дворец, уничтожить 1500 отборных воинов и 2 вражеских богов. Да от них осталась только пыль, но придворные маги точно установили, что это все, что осталось от Уицелапочли и Шалотля. Да, оставался еще Кецлаокотль, но вокруг него всего половина армии, а те, что остались в столице, как-то разом потеряв свой боевой дух, были перебиты или взяты в плен и не представляли угрозы. Так что проблема в целом была решена, и даже 100-тысячное войско в провинции Гуйчжоу не могло изменить ситуации. Уже подходили полки с границ империи, формировались новые, и командовавший войсками Санге Ринчен обещал, что уже через месяц соберет армию в 500 000 и уничтожит захватчиков. Но все началось с безумного прорыва этого северянина в запретный город. Хорошо ли себя чувствует воин неба? Шуэнь, отогнав одним движением пальцев служанку, сама налила драгоценный горный чай в чашку гостя и пододвинула к нему. «Просто превосходно, божественная!» Гэрэня, не вставая, поклонился. «У вас прекрасные лекари, и они совершили настоящее чудо, вылечив меня». Это было несложно. Шуэнь рассмеялась негромким серебряным смехом. Для такого героя было не жалко потратить самые лучшие эликсиры. «Боюсь, они еще понадобятся». Гарыня вдохнул аромат и глотнул из чашки. «Дело еще не окончено. Армия в 100 000 отборных воинов-орлов и воинов-ягуаров прольет много крови. Самое главное уже сделано. Юная императрица налила себе чай и тоже пригубила ароматный напиток. Как говорят у вас, хребет этому зверю мы переломили, а дальше будет проще». «Что-то мне не верится». Гарыня покачал головой. «То, что началось так просто, не может закончиться легко». Императрица удивленно приподняла тонкие брови. «Вас обнаружили практически при смерти. И это вы называете просто?» «Ну, так не умер же», — князь улыбнулся. «А тут 100 000 воинов. Да еще не просто же они забрались туда. Значит, что-то делают там, и не хижины строят». «У нас это называлось поле цветов крови», — спокойно пояснила Шоуэнь. «Все детали обряда, конечно, утеряны, но общий смысл понятен. Демон крови, вызванный из-за кромки, сначала пожрет всех воинов, которых они привезли с собой, а потом и армию, что блокирует их вокруг. Может, захватит и соседние города и поселки. И тут беда не только в том, что погибнет огромное количество людей, но и в том, что на огромной территории в течение нескольких сотен лет не будет расти ничего, кроме сорной травы, а у нас не так много земли, где можно возделывать рис и другие культуры». «Есть план?» – спросил Гарыня, глядя в красивые миндалевидные глаза китайской императрицы. «Это все в руках Санге Ринчена, моего лучшего полководца. Но, насколько я знаю, он собирался сначала обстрелять центр фигуры вызова из пушек, а после ударить тяжелой пехотой». «Не лучший вариант», — Гэрэня покачал головой. «Думаю, для начала можно сбросить в центр пентаграммы бомбы, что есть на борту нашего воздухолета, а когда они там перемешают все, ударить из пушек и пулеметов. Ну и напоследок, чтобы все там до конца зачистить, можно и кавалерию, и пехоту, и вообще все, что нужно. Я так понимаю, что из всех троих последний самый сильный колдун?» «Да, это так». Шоуэнь тяжко вздохнула. «Санге Ринчен говорил, что вождь иноземцев может сжечь 100 000 солдат одним взмахом руки». «Ну, что он там может, мы еще посмотрим. Предметно», — Гарыня усмехнулся. «Кстати, а вот такой длинный цилиндр из прозрачного камня вы куда дели? Это не моя вещь, и ее надо бы вернуть. Да и в предстоящей схватке не помешает». Императрица сделала какой-то знак, и через несколько минут пожилой слуга внес на подносе медный пенал. «Твой амулет гасил всю магию во дворце, и нам пришлось его не только спрятать в футляр, но и убрать в ящик, где мы держим опасные артефакты. А ты собираешься принять участие в битве?» Она чуть приподняла пушистые бровки в удивлении. «А как же?» — Гарыня кивнул. «Иначе кровью умоемся. А этого ему и надо. Да и купол магический из пушек не пробить». Шоуэнь как-то странно посмотрела на князя и кивнула, но не словам Гарыни, а скорее собственным мыслям. «Скажи, а зачем это все тебе?» Несмотря на странную форму вопроса, Гарыня понял его смысл и улыбнулся. «Китай — страна большая, шумная и не всегда добрая к своим соседям. Можно, конечно, было предоставить вам возможность разбираться самим, но, во-первых, была вероятность, что в результате пострадает вообще вся планета. А во-вторых, я предпочту, чтобы у нас под боком была сильная, процветающая держава с сытым народом и благополучным государственным устройством, чем дикое поле с кровавыми скачками. Ну и очень важно то, что Китай в перспективе будет очень значимым и сильным игроком на политической карте. Да, мы будем соперничать, возможно, где-то ссориться, но вы не британцы, в языке которых просто нет слова «совесть и долг», как ответственность перед страной и людьми. И если покопаться, мы не сильно-то отличаемся от вас. Семья, дети, честный труд и долг перед страной. Все это составляет суть и русских людей, и жителей Поднебесной. И у вас, и у нас много народов, соединившихся под одной крышей, и вынужденных договариваться, чтобы жить в мире. И эта способность договариваться, принимать общие правила и следовать им, она очень важна. И то, что отличает страны разрушительные от стран созидательных. Утром третьего дня в столицу прискакал гонец от Санге Ринчена с сообщением о том, что все войска заняли позицию для атаки. Рарак уже готовился к вылету, прогревал моторы на площади перед дворцом, когда на борт в окружении крошечной свиты взошла принцесса Шоуэнь, одетая в легкое платье из белого шелка с узорчатым поясом, на котором висел прямой меч Дзянь в потертых деревянных ножнах. Сопровождавшие ее девушки были тоже вооружены, а на одной, широкоплечей и высокой уйгурке, была даже стальная кераса. «Надеюсь, вы не будете возражать против нашего присутствия на борту?» Императрица лукаво улыбнулась и чуть склонила голову на бок. «Ну что вы, благословенная! Я счастлив видеть вас на борту нашего воздушного корабля!» — соврал, не поморщившись, Горыня, хотя на языке крутились совсем другие слова. «Вам покажут каюту, а через час пришлю матроса с теплыми вещами и кислородными масками. На высоте холодно и тяжело дышать». «И что нам с ними делать?» — спокойно поинтересовался капитан Рарага, рассматривая землю в мощную стереотрубу. «Менять весь план атаки, конечно», — Горыня вздохнул. «Если эта вздорная девчонка погибнет, то очень многое развалится здесь, в Китае. И ее-то императорство было под очень большим вопросом. А не приведи чего случится, так и вообще усобица начнется. А нам этого совсем не нужно. Так что, Борис Львович, вступать в бой только в крайнем случае и с величайшим бережением». Он завис над развернутой картой уезда и снова вздохнул. «Давайте потихоньку подниматься на 2000, а через час будем забираться на 5. Кто его знает, что там происходит и как далеко эти гады пуляются?» «Так я же позавчера летал на разведку», — удивился Орлов. «Вроде все тихо». «Так вы и не стреляли», —